Глава 7. «Нет», — ответил я после паузы. «Нет». Брови Кемаля Соренто красноречиво взлетели вверх. «Нет». «Мотивируй». «Зачем? Вы поставили свои условия, я с ними не согласился. Зачем мне что-то пояснять? Алия, снимай полок, он больше не понадобится. Господин ректор, вы же с дороги. Хотите принять ванну, освежиться? Голодны? У нас неплохие повара. Вина не предлагаю, бутылки, что лежат во втором сверху ящике с левой стороны, дороги мне как память. Тот, кто мне их выдал, категорически запретил использовать во время рядовых событий. Только в моменты истинной радости или горя». «То есть разрешение на Ириджаде выходить за пределы кострища тебе не нужно?» «Если отец Нор подтвердит, что она подвержена скрону, моя временная невеста прекрасно поживет год внутри стен. Потом вернется обратно в свой клан. Прикрываться какими-то бумажками и пускать в мир подверженного скрону темного я не собираюсь. Даже если этот темный стал серым. Аделину это, кстати, тоже касается. Ее уже проверяли?» «Максимилиан, мне кажется, ты чего-то не понимаешь». Улыбка на лице Кемаля Соренто превратилась в оскал, а голос стал похож на скрежет стали. «Ты не самостоятельная единица, ты мой. И если я скажу тебе прыгать, ты будешь прыгать. В противном случае просто исчезнешь, как отработанный материал». «Так я и прыгал, пока не попал в храм Скрона. Я выдержал взгляд ректора и решил идти ва-банк. Либо сейчас, либо уже никогда. Причем делал все, как вы говорили. Пел и плясал на одной ножке, чтоб туманные служители храма меня отпустили. Только вот одна небольшая незадача, господин ректор. Сущности оказались слишком важны для храма Скрона. Буквально полчаса назад Кострищ посетил один из туманных служителей, чтобы подтвердить свои интересы в нашем сотрудничестве. Я знал, что вы явитесь, и вместо того, чтобы договариваться, начнете требовать. Может быть, даже угрожать, что, как я вижу, уже произошло. Так вот, предвидя все это, я пошел на сделку с храмом Скрона. Они получат 5 сущностей в обмен на мою защиту. Мало того, храм прекрасно знает, что если со мной вдруг что-то случится, или я вдруг загрущу от того, что кто-то из моих людей пропал или умер, виновником этого будет являться Кемаль Соренто, ректор магической академии Заракской империи. Вы прекрасно знаете, насколько сущности важны для темных, но не понимаете, для чего они нужны. Продолжайте настаивать, угрожать, и вы на собственной шкуре прочувствуете настоящий интерес храма Скрона в этих предметах. И еще одно немаловажное уточнение. Чтобы у вас даже мыслей в эту сторону не было, в храме Скрона научили меня привязывать эксклюзивные камни к магическому полю, чтобы мой убийца не смог их вытащить. Речь шла об усилителях, но этот способ работает и с другими камнями. Так что убить меня и забрать сущности себе у вас не получится». «Эрцгерцог Валевский решил объявить мне войну?» Лицо Кемали не выражало ничего, даже улыбка слезла. «Никакой войны, граф Соренто. Я с радостью продолжу сотрудничать. Как с вами, так и с другими представителями пирога, но только на взаимовыгодных условиях. Таких, где нет фраз «ты мой» или «исчезнешь за ненадобностью». Нужна костяная броня — обсудим. Нужна информация — с радостью ей поделюсь. На возмездной основе. Нужны камни на огранку — знаете, куда обращаться. Даже если вам понадобятся артефакты, готов буду обсудить их передачу». «Еще и артефакты», — задумчиво произнес Кемаль Соренто. «В том числе. Я открыт к сотрудничеству. По всем направлениям, граф Соренто». «Браво, Максимилиан! Попытку отстоять свою можно засчитывать», — неожиданно улыбнулся ректор, утратив всю серьезность. «Продолжай в том же духе, и когда-нибудь у тебя получится. Но не сегодня. Для того, чтобы так блефовать, нужны хоть какие-то основания. То, что ты привлек храм Скрона... Максимилиан, я бы мог поверить еще в клан Бартоломео, но храм — это перебор. Однако попытка достойная. Теперь прекрати нести чушь о своих договоренностях с темными и отвечай на мои вопросы. У меня слишком мало времени, чтобы выслушивать твой детский лепет». В конце своей речи Кемаль Соренто вновь стал угрожающе серьезным. «Я собирался отстаивать свою свободу до последнего. Лучшего шанса мне больше не представится. Сейчас за мной есть хоть какая-то сила в виде информации, нужной Кемалю. В будущем не будет ничего. Я стану обычной разменной монетой, которую ректор будет использовать по своему желанию, а потом выкинет за ненадобностью. Вот только донести до Кемаля Саранту эту мысль у меня не получилось. В дверь постучали, и, отвлекая нас от столь содержательной беседы, зашла белая как мел служанка. «Господин эрцгерцог, к вам гость». Не дожидаясь моего ответа, в кабинет вошел туманный служитель храма Скрона. Я удивленно посмотрел на темного. Мой сопровождающий ушел совсем недавно, еще даже часа не прошло. Хотя час как раз и прошел. Мой рассказ Алии о путешествиях в землях темных занял много времени. Лицо ректора на мгновение вытянулось от удивления, но тут же приняло свой обычный вид. Он, как и я, не ожидал увидеть в кострище служителей храма. Значит, мне нужно сделать все, чтобы показать, что именно этой встречи я и ждал всю свою сознательную жизнь. Не давая возможности гостю заговорить первым, я спросил. «Вы так быстро обсудили мои требования?» «Храм Скрона умеет принимать решения быстро. Покоритель разломов. Мы согласны на твои условия. Нам нужно...» «Прошу прощения, что прерываю, но здесь присутствуют те, кто не допущен до этой информации. Господин ректор, можете подождать меня в гостевой комнате? Мне нужно обсудить с храмом Скрона наши совместные проекты». Ректор сумел принять удар, но все же его скула несколько раз дернулась. Кемаля Сарента происходящее явно бесило, но даже он не имел возможности игнорировать силу храма Скрона. «Кемаль Сарента не является твоим хозяином?» В голосе служителя храма послышалось удивление. Я с силой сжал кулаки, выплескивая таким образом порожденные этим вопросом эмоции. Сам же спокойно ответил. «С господином ректором мы являемся партнерами, работающими на взаимовыгодных условиях. Он мне не хозяин». «Это правда?» Служитель храма повернулся в сторону Кемаля Сарента. На лице мужчины появилась недобрая ухмылка. «Эрцгерцог Валевский никогда не был моим слугой, если храм Скрона интересует именно это. Мне действительно стоит оставить вас одних. К переговорам по приобретению нескольких сотен сущностей кронов, рапсов, усли, лургов и даже двух хозяев, что находятся у нашего покорителя разломов, мы вернемся позже. Да? Взаимовыгодный партнер. Господа, удачных вам переговоров». Удар, нанесенный мстительной заразой, пришелся в самое незащищенное место. Кемаль знал, куда можно побольнее ударить, и наглядно продемонстрировал, что будет происходить, если я вздумаю рыпаться против его воли. Служитель храма повернулся в мою сторону настолько резко, что, казалось, сейчас бросится ко мне и прикончит, желая заполучить желанное. Только непонимание, где находятся все сущности, его и останавливало. Ректор покинул кабинет, а темно установил рядом с собой какую-то статуэтку. Судя по появившемуся вокруг нас полю, аналогу защитного полога Алии, только без необходимости использовать магический камень. Артефакт? Определенно. «Представитель церкви здесь обязателен?» — спросил темный, жестом указав на притихшую Алию. «Это моя личная служительница. Все, что знаю я, знает и она. Но не церковь. Я ей доверяю как себе». «Храм Скрона принимает твой выбор, светлый». Туманный темный уселся на стул, где пару мгновений назад сидел Кемаль Сарента. «Несколько сотен сущностей. О чем идет речь?» «Вы явились сюда не для этого. Давайте вначале решим все наши предыдущие вопросы, потом перейдем к следующим». «Храм Скрона не желает откладывать на потом вопрос, связанный с сущностями. Ты должен их передать нам». «С чего вдруг?» — искренне удивился я. «Я не ваш слуга. Из клана Бартоломео я вышел сразу, как только закончил уничтожение зараженного разлома. Письменное свидетельство вы видели. Почему служитель храма Скрона позволяет себе вламываться в мой дом и, даже не представившись, начинает что-то требовать? Мы находимся на территории Заракской империи, светлого государства, подчиняющегося свету, но не Скрону. Может, имеет смысл позвать сюда представителя церкви? Так он тут недалеко. Храм Скрона желает сотрудничества. Так давайте сотрудничать, а не требовать». «Я седьмой», — представился темный. «Прежние договоренности не имеют смысла. Сейчас мы можем говорить только о сущностях. Ты должен нам их передать». «Я ничего не должен храму Скрона». Меня начинала раздражать требовательная манера разговора. Причем со всех сторон сразу. Что ректор, что темный, что Аделина. Да даже Алия. И та что-то требовала. Почему-то всем все время что-то требовалось от меня, в то время как мои желания и интересы мало кто учитывал. Да вообще никто не учитывал. Чего душой кривить? Храм Скрона желает знать точное количество сущностей. Это можно. Вот список. Алия протянула мне лист, куда я быстро набросал примерно половину того, что у меня имелось в инвентаре, за исключением нескольких пунктов. «Здесь нет сущностей хозяина», — заметил темный. «Но вы о них знаете. Этого достаточно. Это список того, чем я готов торговать с храмом Скрона здесь и сейчас. Полагаю, на какое-то время этого хватит, чтобы обезопасить границы с иномирцами. Кстати, а почему темные до сих пор их не уничтожили? Вы же отправляете обычных тварей на стену». Седьмой молчал долго. Просто стоял и молчал, играя роль статуи. Я даже начал переживать, что служители храма заклинило из-за моих записей, но разум подсказывал, что он общается с другими служителями. С кем-то из первой шестерки. Если это удаленная связь, то она мне нравится. Хочу себе такую же. «Храм Скрона считает, что мы можем найти общие точки соприкосновения. У тебя есть то, что нужно нам. У нас есть то, что нужно тебе. Артефакты, знания. Ты темный, хоть и действуешь как светлый. Вопросы, что ты задавал на встрече с четвертым, показывают на то, что у тебя нет полноценного обучения, которое проходят все, без исключения темные». «У меня есть невеста, что прошла это обучение», заметил я, хотя туманный гад ударил в больное место. За информацию я действительно мог отдать многое. Через нее я все и узнаю. «Ты узнаешь часть того, что знает Наира Джаде. Не больше. Но это не сделает тебя наставником. Храм Скрона может даровать тебе возможность устанавливать другим светлым строку состояния». «Превращая их в темных?» Не удержался я от замечания. «Наличие строки состояния не делает человека темным. Это всего лишь инструмент, такой же, как этот карандаш. Им можно воспользоваться для того, чтобы писать, а можно в кого-нибудь воткнуть. Место применения инструмента определяет сам человек, не его принадлежность к Богу. Это то, что облегчает работу. Или светлый, прошедший проверку инквизитором, с этим не согласен». Стоит признать, седьмой был прав. Строка состояния — ценное приобретение. Даже не представляю, как другие работают без нее. Закрыть глаза, представить магическое поле, способности — это что-то на уровне бреда, как по мне. Со строкой удобней, эффективней и гораздо быстрей. Алия, несмотря на всю свою светлость, будет первой, кому я такое поставлю, если получу возможность. «Хотелось бы увидеть предложение храма Скрона целиком», — попросил я. «То, что вы получите, написано на бумаге. Да, там нет сущности хозяина, но ею я пока не готов торговать. Вначале хочу понять, имеет ли вообще смысл работать с храмом Скрона, или лучше все сдать цитадели. Уверен, они с радостью заберут сущности. Еще и ранг какой-нибудь мне выпишут. Стану командором. В рамках Светлых Империй это достаточно почетная и влиятельная роль. Докажите, что с вами сотрудничать эффективней. Храм Скрона готов сделать свое предложение сейчас, или ему нужно время?» «Нам нужно время», — после паузы ответил седьмой. «Готовясь к этой встрече, мы не рассчитывали на сущности в таком количестве». «Когда будете делать свое предложение, не забудьте о том, что мне нужна очистка от символов мастера Мирама», — на всякий случай напомнил я. «Когда мне стоит ждать ответа?» «Храм Скрона не станет тянуть», — заверил меня седьмой и поднялся. «В качестве жеста доброй воли, чтобы показать, насколько храм Скрона заинтересован в нашем сотрудничестве, тебя обучат работать с артефактами. Подойди ко мне». Я не колебался ни секунды. Все, что включает слово «обучить», для меня являлось лакомым кусочком. То, чего не получил в детстве, я старался возмещать при первой же возможности. Подойдя вплотную к туманному служителю, едва не отшатнулся, когда его руки обхватили мою голову, а лоб соприкоснулся с моим. Все ровно то, что проделывал со мной злой инженер, за одним небольшим исключением. В этот раз мне передавали не карту, а нечто большее. Нечто такое, от чего мой организм едва не скрутило, как на 20-м уровне разлома. Перед глазами все поплыло, однако причиной этого мог стать туман, в который я окунулся. Мелькнуло что-то неестественно белое, и даже не отдавая себе отчета, я использовал анализ. «Цепляйся! Сейчас нет тумана!» 7. Высший иерарх храма Скрона. Зверолюд. Под туманом находился не человек. Это был... Я даже найти подходящего слова не мог. Что-то белое, антропоморфное, лишённое лица. В одном из магазинов одежды я видел манекен. Вот туманный служитель храма походил на этот манекен один в один. Что самое удивительное, параметры этого чудища оказались практически нулевыми. Всего 5 усилений, открывающих базовые параметры. Все. При этом передавать знания он умел. Когда туманный служитель отпустил мою голову, перед глазами появилось сообщение. Доступен новый функционал. Хранилище артефактов. На строке состояния появилась новая пиктограмма, открыв которую я увидел некое подобие хранилища. Разве что гораздо упрощенное. На текущий момент в мире существует уже 72 человека с подобным даром, заявил 7. Храм Скрона умеет быть щедрым. Отныне у тебя есть возможность работать с артефактами древних, начиная от их определения, описания, заканчивая хранением. В случае твоей гибели все артефакты автоматически выпадут из нематериального хранилища. Учитывай это, если решишь умереть. Храм Скрона возьмет паузу и вскоре выйдет к тебе с предложением. «Жест доброй воли может быть сразу с двух сторон», — ответил я. Сделав вид, что забрался в ящик стола, я воплотил сразу 3 сущности Крона. То, что выдал мне храм Скрона, стоило многого. Та гора артефактов, которую я нашел во время очистки руин для клана Бартоломео, сейчас могла находиться у меня в руках, а не в клане моей невесты. 7 принял сущности спокойно, словно рассчитывал на что-то подобное. Не говоря ни слова, туманный темный забрал артефакт и ушел, унося с собой тяжелую ауру. Общаться с этим существом оказалось достаточно сложно. В кабинет тут же заглянула служанка. «Господин, граф Соренто покинул кострищ. Перед тем, как покинуть дворец, он оставил вам эту бумагу». У меня на столе появился тот самый документ из цитадели, в котором не было имени. Я недоуменно переглянулся с Алией. С чего вдруг такая щедрость от Кемаля и такой странный побег из города? Неужели ректор соизволил обидеться? Тогда бумагу почему оставил? «Пригласи ко мне Наиру Джаде», — попросил я служанку, и когда та убежала, посмотрел на Алию. «Невидимки уже вокруг нас. Нужно каким-то образом себя обезопасить. Не стоит пока пополнять архив. До тех пор, пока мы не придумаем гарантированного способа сохранения информации, чем-либо делиться с графом Соренто — лишнее». «Макс!» — Алия посмотрела на бумагу так, словно та была ядовитой. «Зачем тебе темная? Разве тебе недостаточно меня?» Вопрос оказался настолько неожиданным, что я не сразу нашелся, что ответить. Искренний взгляд личной служительницы проникал в самые глубины моей непростой души. Что ответить? Что Наира просто безумно красивая девушка? Что меня влечет к ней, и рядом я превращаюсь в киселек? Не думаю, что это тот ответ, который сейчас уместен. Информация. Нашелся я. 7 только что сказал, что всех темных обучали работе со строкой состояния и магическим полем. Мне нужно максимально подготовиться к встрече с храмом Скрона, чтобы они не выдали общедоступную информацию за что-то уникальное. Что касается наших юридических отношений, это ты еще не знаешь о том, что мне удалось избежать скоропостижной свадьбы. Только таким образом девушку можно вытащить из-под влияния храма Скрона. «А стоит ли это вообще делать?» — раздался провокационный вопрос. «Когда приедет отец Нормы, это поймем. Если он признает, что она подвержена Скрону, из кострища выпускать ее не будем, даже несмотря на эту бумагу. А через год Наира отправится обратно в свой клан». «А если нет?» «Если нет?» «На ближайший год у меня будет невеста, с которой ты, как эрцгерцог, должен будешь явиться на устраиваемую графом Вяземским церемонию бракосочетания». «Это еще зачем?» — опешил я. «Потому что такие правила, Макс. Если ты явишься один, а кто-либо потом узнает, что у тебя была невеста, это будет прямое оскорбление рода Вяземских. Ты не посчитал их достойными того, чтобы явиться на встречу со своей женой или невестой. И если ты думаешь, что никто не узнает, Сколько здесь было невидимок? Сколько их сейчас? Думаю, уже завтра вся Заракская империя будет знать о том, что эрцгерцог Валевский обручился с темной. Пусть она даже и серая. Я недовольно сжал губы. О таком я не думал. Ведь действительно, с Наирой придется двигать в Турб. Не для этого ли у меня на столе появилась бумага? Чтобы Кемаль Соренто имел возможность подготовить какую-нибудь гадость, только уже на своей территории. С ректора станется. Это мстительная зараза. «Вы хотели меня видеть?» — раздался мелодичный голос, и у меня в груди защемило. По какой-то причине в обществе Наиры я становился сам на себя не похож. «Алия, повесь полок, пожалуйста», — попросил я личную служительницу. «Прошу, присаживайтесь. Нам предстоит решить, как мы будем дальше жить». «Я признаю ваше право», — заученно начала Наира, но я ее перебил. «Давай не будем об этом, хорошо?» Я перешел на «ты». «С твоим кланом мы все решили. Ты мне ничего не должна, и если через год решишь вернуться обратно домой, никто тебя насильно держать не будет. Сейчас ситуация следующая. Сюда едет контролер тьмы. Если он решит, что ты принадлежишь Скрону, тебе придется весь год находиться в кострище, не выходя за его границы. Если он не найдет в тебе тьмы, тебе, как моей невесте, придется сопровождать меня на всевозможных мероприятиях. Так что давай сразу перейдем на «ты». Это Алия, моя личная служительница. Даже не знаю, как описать ее функцию, чтобы тебе было понятно. Она является моим самым доверенным лицом. Все, что известно мне, известно ей. И наоборот. По законам Заракской империи я являюсь темным. Через Алию я общаюсь с церковью». «Вы... ты темный?» — удивилась Наира. «Не серый?» «Да, я темный. Не будем вдаваться в подробности. Просто примем это как факт. Так получилось. Наира, мне нужна твоя помощь. У меня проблемы с темным языком, а твоя кузина, что меня учила, благополучно сбежала. Не только из твоего клана, но и из моего города». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Я могу общаться с тобой только на темном. Это будет хорошей практикой. Если попадется что-то непонятное, буду подсказывать или поправлять». «Мне нужна не только устная речь. У меня есть три учебника магической академии Керукса. Цель обучения — самостоятельно их прочитать. Учебники предоставлены мне Адалиной». Пришлось сделать уточнение, так как желтые глаза Наиры сузились, словно я склонял ее к предательству. «Далее, кроме изучения языка темных, нам предстоит с тобой не самая приятная процедура под названием адаптация к влиянию тьмы. На это придется тратить не меньше 2-3 часов в день, как бы плохо ни было. Это важно. И последнее. Обучение будет взаимным. Я стану обучать тебя адаптации, ты меня работе со строкой состояния и магическим полем. Нет у светлых учителей, способных спокойно рассказывать про эти вещи. Обычно любой разговор заканчивался призывами отправить меня на костер». «Я согласна», — подумав, ответила девушка на темном языке. «У меня тоже вопрос. По нашим законам жених не претендует на то, чтобы невеста делила с ним постель. Ты отказался от того, чтобы я была твоей законной женой, готовой выполнять свои обязательства. Теперь я хочу узнать границы наших отношений. На что ты планируешь потратить этот год?» Эту фразу Наире пришлось повторить дважды, на темном и светлом, потому что в первый раз я ничего не понял. «Насильно или против твоей воли в своей кровати я тебя видеть не хочу», — ответил я. «Сейчас наши отношения сугубо деловые. Мне нужно подготовить тебя к походу в разлом, чтобы ты не умерла на первом же уровне. Тебе нужно обучить меня базовым принципам работы со строкой состояния и магическим полем. Все остальное по обстоятельствам». «Меня это более чем устраивает», — улыбнулась девушка, и ее плечи опустились, словно с Наиры свалился огромный груз. Видимо, эта тема крайне волновала девушку. Заниматься сексом с человеком, которого видишь впервые, да еще и с противоборствующей фракцией, то еще удовольствие. Хотя Аделину это не останавливало. «В таком случае добро пожаловать в кострищ, Наира Джаде. Надеюсь, тебе здесь понравится». Лишь чудом мне удалось удержаться от фразы, и ты останешься здесь навсегда. Нет, даже хорошо, что девушка здесь. Мне нужно учиться вести себя в обществе таких красавиц как можно спокойней. Уверен, в моей жизни таких Наир будет еще много. Дорога между автономным городом Кострищ и столицей Заракской империи Турб. Кемаль Сарента сидел в мчащейся в турб-карете и смотрел в одну точку. Еще 5 месяцев назад он мечтал о троне Заракской империи как о высшей цели своего существования. Все остальное для него было из разряда невозможно. Мужчина медленно шел к своей цели, подталкивая Зурганшора к тому, чтобы тот захватил власть и принял первый удар на себя. Все шло настолько ровно, что впору было начать мечтать о светлом будущем, но Кемаль ошибся. Едва ли не впервые за последние 20 лет, но сейчас в карете он был несказанно этому рад. Не трон был его целью, нечто большее, чем просто Заракская империя. И сейчас, когда ведомый волею света, в этом мире появился Максимилиан Валевский, это нечто большее стало ближе. Этот нескладный юноша находился в начале своего пути, еще толком не сталкиваясь с настоящими сильными фигурами. Теми, что находятся в цитадели и храме Скрона. Настоящими хозяевами этой жизни. Его нужно поддержать, и это его задача на ближайшее время. На лицо ректора наползла довольная улыбка. Сегодня юный эрцгерцог начал огрызаться, показывать зубки. Именно это пытался вырастить в нем Кемаль с первых дней их знакомства. То, что туманные твари выползли из своей пирамиды, говорило об одном. Валевский умудрился заинтересовать темных, причем достаточно сильно. Кемаль рассказал про сущности осознанно. Валевский будет кормить храм 1-2 штуками, находясь на одном уровне с обычными людьми. Нет, хватит мелочиться. Нужно играть по-крупному. Пусть храм встрепенется. Достанет из небытия свои высшие силы, чтобы они открыли глаза и посмотрели на интересную букашку. Кемаль знал, во что это выльется. Валевский либо умрет, либо поднимется до таких высот, что в Заракской империи не будет никого, равного ему по силе. Останется 1 цитадель, но ею займется Карина Фарди. Мастер Эльор слишком обозлен на церковь, поэтому сделает все, чтобы ей навредить. Не нужно ему мешать, но нужно наблюдать. Если мастер Эльор забудет свои цели и неожиданно займется чем-то другим, придется отдать его Валевскому. Обновленному Валевскому. Тому, что выживет после общения с храмом Скрона. Сейчас задача Максимилиана проста. Ему нужно избавиться от предрассудков, будто он кому-то что-то должен. Юноше придется осознать тот факт, что весь мир должен именно ему. Как бы это просто ни звучало, к этому нужно прийти. И он... Кемаль Сарента обязательно направит юного эрцгерцога в нужную сторону и понаставит на этом пути гору препятствий, чтобы к финишу подошел матерый волчара, способный перевернуть весь этот прогнивший мир. Зачем ему все это? Кемаль Сарента почувствовал теплоту в груди, когда подумал о своей цели. Ему это точно нужно. Оно того стоит.